Накануне этого лета. Как мало черемухи надо. Малейшее тепло схватило, не упустило. В срок зацвела, в свое время, какими бы затяжными ни были холода. Пока черемуха на улицах, разбитых окон будто бы меньше. В этом году на Пиниге словно и не было весны. Снегопады и правда зарядили тогда, на первой неделе мая. Потом земля пыталась справиться с талой водой, и все равно не справлялась. Поплыли улицы, леса, а затем зажили болота. Дороги в поселок не было больше недели. В домах на берегу вода стояла на пороге, но не переступила. Лед сходил мучительно долго. То и дело появлялись торосы, и река снова стояла. Я узнавала новости о Пиниге по телефону. Последние дни спрашивала бабушек так. «Ну как, разродилась река, справилась?» Не знаю, откуда возникло во мне такое сравнение, но будто бы мы правда все время ждали этой новой жизни, которую может дать только река. Птицы ждали вместе с нами. Они прилетели в свое время, и я до сих пор гадаю, как они справились без воды и прогретой земли. Последние дни я часто слышу уток. Они совсем не боятся меня, плавают неподалеку, летают близко. Может, и раньше были рядом, просто не замечала? Завтра начнется лето. И я прилетела встретить его на Пиниге. Поживу с бабушкой, погощу у другой. Вот уже пошла такой знакомой дорогой вдоль реки. От дома, где родилась мама, до дома, где родился папа. Скоро на этой улице совсем не останется жилых домов. Хотя вот же она, река, изо всех окон. Здорово же. Хотя бы летом, ненадолго. И черемухи много. Папины коты совсем обжились, ползают по грядкам, которые только недавно вспахали. Когда возвращаются домой, бабушка протирает им глаза, которые к вечеру по-прежнему становятся пепельно-грязными. И дело вовсе не в грядках. С этой болячкой они приехали, с ней и живут. Сами просятся на колени к бабушке, чтобы она что-то сделала и снова ничего не мешало гонять птиц во дворе. Сегодня коты заметили что-то новое, блестящее на ее груди, и я замечаю, бабушка покрестилась. Фотография папы стоит на тумбочке у окна, рядом река течет. «Бабушка, а правда, что ледоход в этом году мимо поселка прошел? Я каждый день поглядывала, и никакого сей год ледохода. Не помню такой весны. Говорят, лед вынесло другим руслом, а у нас просто медленно таял, так и сошел. Не знаю, конечно, наверное, так. Молоко-то с устоем будешь? Я и творожок тебе сделала. Погоди сейчас. Будешь? Буду. Погоди, а зачем тогда утки возвращаются сюда? Чего им там не живется? А кто ж их знает? Привыкли, да и все. Привычка-то много значит. А мне кажется, у всех есть такие места, где обязательно нужно быть. Если не все время, то хотя бы возвращаться. Или дорогу помнить. Ох, какое молоко! И творог! Спасибо! Потом прочитала, что все намного проще. Запасы еды не бесконечны даже в теплых краях. Нет никакой привязанности к месту. Утки, как и другие птицы, просто хотят вывести птенцов. И какой бы ни выдалась весна, они будут искать лишь одно — место для гнезда. Дни начинаются долгие, светлые. Сижу поздно вечером на реке. Солнце упало, а темнота не пришла. Каждый год будто заново вспоминаю, что такое белые ночи. На берегу они особенно широкие, во все стороны. Впервые за эти дни решаюсь подойти близко к воде. Захожу осторожно. Она еще помнит недавний лед, ноги сводит. Смотрю на нее и всматриваюсь в себя с короткими волосами. Привыкаю. Слышу, я на реке не одна. Вдоль берега утка. Утка выводит утят.